Рай, часть четвертая. Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия. Читаем о том, как в книге Бытия, во второй главе книги, описана райская жизнь. И мы остановились на том, что пытались понять, каковы были деревья райского сада, от которых Господь позволил человеку вкушать. И среди этих деревьев были еще два дерева особенных. Одно из них мы привыкли называть древо познания добра и зла. И вот такого древа познания добра и зла в раю не было. Вернее, это древо иначе называлось. И вот сегодня мы только об этом и будем говорить. Что это такое за древо познания? Глава 2, 9 стих. Читаем. Напомню, что мы читаем Священное Писание Ветхого Завета в переводе с древнегреческого языка. «По временам, прибегая к древнееврейскому тексту, чтобы лучше понять написанное». Итак, глава 2, 9 стих. «И произрастил Господь Бог еще из земли всякое дерево, прекрасное для зрения и хорошее в пищу». Вот об этом мы говорили в прошлый раз. «И дерево жизни посреди рая, и древо», внимание, то самое древо, «и древо, чтобы ведать познаваемое о хорошем и лукавом». Вот точное название этого запретного древа. Древо, чтобы ведать познаваемое о хорошем и лукавом. Ну, во-первых, что сразу нужно заметить, это главное. Предмет знания есть развлечение, что есть хорошее, что есть лукавое. То есть, что от Бога, что от сатаны. Хорошее – это то, что было хорошо в глазах Божьих, когда Бог творил мир и увидел Бог, что это хорошо. Вот хорошее – это то, что от Бога. Потому что зла Бог не творил, однако зло уже есть в мире. Откуда оно? Его источник – павший ангел. Имя его – Лукавый. Древо, чтобы ведать о хорошем и лукавом – это… Речь идет не о развлечении отвлеченных начал добра и зла, но о развлечении хорошего, за которым стоит личный Бог, и лукавого, за которым стоит личный противник Божий, сатана. То есть предмет ведения, знания в данном случае не понятие, а личности. Итак, вот на этом этапе творения мира источник зла один. Это лукавый. После грехопадения зло станет многообразным. Одно будет от человека, другое от лукавого. И мы эти два источника зла различаем и Бога молим. Мы просим его: оставь нам грехи наши. Это одно. И другое: избавь нас от лукавого. Два источника зла после грехопадения. Мы сами стали продуцировать зло. А до грехопадения был один источник зла. И в раю стоял знак. Живой знак. Дерево. И есть Бог, и есть лукавый. В еврейском тексте, масорецком тексте, другая картина. Дело в том, что во всем древнееврейском тексте Ветхого Завета нет различения между двумя терминами «злое» и «лукавое». Вот хотелось бы знать, конечно, вот этот вот греческий термин «панерос», «лукавый», он появился в переводе 70 толковников в греческом тексте, тогда это интерпретирующий перевод. Или соответствующий термин «лукавый» исчез из масорецкого текста. Тогда это фальсификация. Для науки вопрос неразрешимый. Далее. Точное название запретного древа должно быть не «древо познания», а «древо ведения». Так, кстати, и в греческом тексте, и с еврейского языка правильнее было бы перевести «древо ведения», ибо глагол «яда» имеет ту же основу, что русское «ведать» с английской «веды». Чем библейское «ведение» отличается от знания? «Ведать» — это непосредственно знать. Почему человек не должен вкушать от древа ведения? До времени, пока он не научится некоторые вещи видеть умом, ведать, непосредственно различать. То есть я некоторые вещи должен видеть сразу, где хорошее, где лукавое. А до этого момента это древо будет мне запрещено. Ведение отличается от знания еще и тем, что познавать мы можем нечто, что существует отдельно от нас. Например, ученые знают, какова глубина самой глубокой впадины в море, вот Мариинская впадина. Вот мы знаем, какова ее глубина. Это нечто отдельно от нас существует. Это мы можем знать. А ведаем мы то, с чем мы едины. Вот когда говорится, что Адам познал Еву, жену свою, то сказано «Ха Адам яда», то есть Адам сведал жену свою. Понимаете? То есть то, что мы ведаем, с тем мы едины. Если древо ведения открывало доступ к хорошему, что от Бога, и лукавому, что от сатаны, то спрашивается, нужно ли было человеку вообще ведать таковое? Ведать хорошее, ведать лукавое? Ответ – не нужно. То есть древо ведения стояло в раю, и Бог запретил, нельзя откушать от него. Не нужно ведать. Древо ведения хорошего лукавого содержало в себе очень важную мысль. В знании зла нет пользы. Ни в знании зла, ни в ведении злого, что от лукавого. Нет не то, что пользы, нет никакого опыта, который можно использовать. То есть опыт зла для человека совершенно излишен. То есть человек может избежать опыта зла и стать более опытным. Ведать хорошее, не отведав лукавого. Вот мудрость, до которой человек должен был дорасти. Если бы человек имел терпение удержаться от древа ведения до той поры, когда он научится видеть, вот непосредственно видеть, зло как болезнь и ложь, тогда, цитирую Ефрема Сирина, тогда человек, оставаясь здравым, имел бы познание и о болезни. А когда человек в болезни и умеет в уме своем познание о том, что такое здоровье, тогда и болезнь тяготит его, и познание мучит его. То есть человеку в раю нужно было стать мудрым и свободным от возможности грешить. А потом бы он смог отведать от плодов дерева ведения. И это было бы совершенно безопасно. Это было бы как в школе. Повторение пройденного. Если древо было выращено в раю, а рай дан человеку, то назначение запретному древу было по смыслу только одно. Все твое, но до времени не касайся. Есть полнота бытия человека в мире, но она достигается, она не сразу дана. Человек создан по образу Божию, но не по подобию. Человек должен стать по подобию. Человек должен пройти стадию роста. Человек есть образ Божий, Богу уподобляющийся. Для того человека и поместили в раю, чтобы он там рос. Райский сад – это был детский сад человечества. А древо познания было строгим педагогом для человека в этом саду. Когда человек обретает ведение, он этим проникается, он этим осваивает, овладевает как художник без произвола и насилия. Вот, кстати, в этом значении Писание говорит об искусном человеке. Он человек ведущий, он нечто ведает. То есть человеку можно было вкусить от древа ведения, что хорошо в глазах Божьих. И этого Бог от человека хотел. Хочет ли Бог, чтобы человек его освоил? В этом замысел Творца. О своем образе в человеке, привлечь свой образ к себе через уподобление. Человек должен становиться богоподобным, а запретное древо в раю – знак грядущего богоподобия человека, которое еще нужно было достичь. А поскольку древо ведения было знаком богоподобия человека, Оно было особо привлекательно. Этим воспользуется змей-искуситель. Будьте как боги, скажет он. Богообщение в раю должно было осуществиться в два этапа. На первом этапе человек вкушал Бога в плодах обычных райских деревьев, которые были хороши в пищу. А на втором этапе человек должен был вкусить от древа ведения, чтобы отведать хорошего и не отведать лукавого. А затем уже его ожидало древо жизни. Следующие стихи второй главы книги Бытия говорят о том, что рай существовал в определенном месте на земле. Это очень важные стихи. Это, строго говоря, первый урок географии, который нам предлагает Священное Писание. Это первое географическое описание. У нас не должно быть сомнений, что рай был не бесплотно духовным, но полноценно земным бытием человека. Вот, в этих стихах мы сейчас их попытаемся расшифровывать. Кратенько, что это за география рая? Трудно догадаться по этим стихам, где был рай. Теперь рая нет на земле, нет и страны Едем, потому что лицо земли стало другим. Но Писание говорит нам о другом. Пусть мы не знаем точно, где был рай, но был рай на земле. Он географически был. 10 стих 2 главы. Река же исходит из Едема, чтобы напоять рай. Оттуда она разделяется на 4 начала. То есть 4 реки исходят из одного источника. Вот если бы нам знать, что это за 4 реки, мы бы могли более или менее точно определить местоположение рая. Однако при любой идентификации 4 названных ниже рек, они не имеют общего истока. Почему? А лицо земли стало другим. Реки – это как бы черты лица земли, но именно речные русла должны были значительно измениться после Великого потопа. Имя одной реки – Фисон. По-еврейски «пишон» – это слово единственный раз встречается в еврейской Библии. Что это за река Пишон? Ну, ученые нашли, что есть такое древнеассирийское слово «писану». Оно означает «русло, ложе, канал». То есть, возможно, Фисон – один из рукавов Евфрата. Имя одной реки Фисон. Она окружает всю землю Хавила, там, где золото. Хавила более-менее мы знаем, где. Это на северо-запад от Месопотамии. Она окружает всю землю Хавила, там, где золото. Золото же той земли хорошее. Там есть Бдолах и камень Оникс. Этот Бдолах – загадочная вещь. Еврейское слово Бдолах упоминается при описании манны в книге чисел. Манна видом как Бдолах. Бдолах – это, скорее всего, благовонная смола светло-желтоватого цвета, и вот манна, она как раз напоминала этот бдолах. И камень оникс. Так, 13 стих. И имя второй реки Гихон. Она окружает всю землю Куш. Земля Куш – это долина Синар в Междуречье. Там же жили древние кушиты. Затем их переселили в Аравию, а из Аравии в Эфиопию. То есть опять-таки речь идет о Междуречии. И третья река Тигр, она проходит напротив Ассирии, или в переводе с еврейского «на восток» от Ашура. Имеется в виду не страна Ассирия, имеется в виду город Ассирия на западном берегу Тигра. Река же четвертая – Евфрат. Итак, Сад Эдемский в ассирийских клинописных текстах Ган-Эдеми. Это первое географическое название в Библии, и, возможно, такая интерпретация географии страны Эден в названии рек Фисон, Гихон, Тигр и Фрат, чтобы понять место расположения рая на земле между Вавилоном на севере и Персидским заливом на юге. Зачем Священное Писание предлагает нам вот такую географию? Чтобы мы знали, что рай существовал на земле. В раю небо соединялось с землей. А после грехопадения рай остался на высоте, а земное отделилось и осталось без пуповины, которая соединяла землю с небом. когда земное питалось небом, а человек вкушал Бога и был бессмертным. В следующий раз мы поговорим с вами о заповеди Божьей, которую Бог дал человеку.